Глава 37. Разведка боем. Для начала я велел своим бойцам устроить посреди дороги завал. Мысль о том, что можно взять, да и перегородить проезжий тракт, была десятиногам в новинку. Однако по хитрым глазкам боцмана было видно, что он не замедлит использовать это ноу-хау в своем бизнесе. Строительство баррикады было закончено довольно быстро, с Мишкиной практической помощью. За сим мы слегка подкрепились. Мне когда-то объяснили, что рана в живот переносится несколько легче, если этот живот пуст. Однако я справедливо рассудил, что при здешнем уровне медицины проникающее ранение в брюшину в любом варианте приведет к летальному исходу. А драться на голодный желудок как-то нерадостно. Обжираться, впрочем, тоже не стоило. Преследователи дали нам время и перекусить, и частично переварить пищу. Когда они появились, мое воинство было как раз в нужной кондиции, чтобы встретить численно превосходящего противника с должным энтузиазмом. Черные вояки выглядели родными братьями тех безобразников, с которыми я столкнулся в поселке Махаим. Здоровенные, курчавые, белозубые громилы. Вид наваленных поперек дороги деревьев их обескуражил. Они остановились и задумались. Я уже открыл рот, чтобы дать команду «бей», но тут вмешался Говорков и нашептал мне, что сначала надо убедиться. Перед нами враги, а то вдруг окажется, что черные аборигены просто топочут куда-то по своим аборигенским делам. «Потолкуй с ними, Хасса», — приказал я. «Узнай, кто такие, что им нужно на нашей дороге». Боцман ухмыльнулся. Черных было втрое больше, чем нас, но это ничуть не смущало. Зато слова «наша дорога» ему понравились. Очень соответствовали пиратскому менталитету. Главный десятиног перебрался через завал, гордо встал на пути вражеского подразделения и прорычал короткую фразу, смысл которой я не понял, потому что язык был мне незнаком. Зато я ее поняли, не нуждающиеся в солнечных ваннах курчавые парни, и пронзительно завопив, бросились к нашему храброму другу, при этом размахивали копьями, они столь недвусмысленно, что сразу становилось ясно. Могучий, способный разрывать пополам и так далее – им очень не понравился. Тут уж и я отринул сомнения и отдал команду. Град камней не нанес противнику существенного урона, зато дал время боцману укрыться за баррикадой. Чернокожие, впрочем, достаточно быстро оправились, воспряли духом и кинулись на штурм. Вот это не зря. Дистанция в несколько метров для моих плохо обученных метателей – была наиболее эффективной. В считанные мгновения почти половина атакующих была выведена из строя, остальные отхлынули. С нашей стороны потери были незначительны. Один из чересчур любопытных упряжных подвернулся под руку и получил по уху раскручивающейся прощой. Очень больно, но не смертельно. Боцман гикнул, и раззадоренные десятиноги, в свою очередь, кинулись на деморализованного врага. Я прихватил копье, шашка осталась в ножнах, чтобы не убить кого-нибудь ненароком, и присоединился к общему празднику. Врагов было по-прежнему больше, но задор у них был уже не тот. Минута насыщенного общения и десятка-полтора уцелевших черных вояк сыграли ретираду. Аж пятки засверкали. Но насладиться победой я не успел. Засада. Мысленный импульс лакомки заставил меня мгновенно развернуться и выхватить шашку. Увы, черные были только наживкой. Главная ударная сила зашла нам в тыл. Пара Махаим, полностью перекинувшихся оборотней. Две черные пантеры глядели на меня с макушки нашей баррикады. Миг, и они синхронно спрыгнули на дорогу. И в этот же миг заботливо сложенные нами поленца разлетелись, как спички от щелчка. Будь черные чуть более стойкими, и нам конец. Удар был страшен. Два ящера размером с полслона каждый вынеслись на нас со скоростью разогнавшихся наземных модулей. Но предупреждение поспело вовремя. Я успел крикнуть «Берегись!», и мои подручные, уже не связанные боем, кинулись в спасительные джунгли. Но положение все равно было кислым. Помощи мне ждать неоткуда. Лакомка и Мишка дрались с кем-то по ту сторону завала. Десятиноги против ящеров и оборотней, как домашние собачонки против леопарда. Еще дней 10 назад у меня не было бы никаких шансов. Но сейчас у меня была шашка. А добрая сталь в мире клыков и когтей способна творить чудеса, если она хорошо заточена, разумеется. Моя сталь была заточена как следует. Прыгнувшего оборотня я встретил восходящим хлестом, начисто отрезавшим твари переднюю лапу и прорубившим шею до самого позвоночника. Не знаю, была ли рана смертельной, но шокировать тварь я сумел. Рвать меня на куски Махаим раздумал. И когда я мощным пинком послал его навстречу набегающим ящерам, он тоже ничего не смог с этим поделать. К несчастью, второй Махаим, оставшийся наблюдать за битвой, успел вмешаться и спустил пронзительный визг, и живые танки, затормозив всеми четырьмя, ухитрились не растоптать своего покалеченного хозяина. Тут-то я его и добил. Уцелевший Махаим попробовал врезать мне ментально, но я уже достаточно поднакачался, а тут еще и приход. Я так врезал, что сгусток тьмы скукожился, затрепетал, и Махаим на некоторое время выпал из окружающей действительности и, как следствие, потерял контроль над динозаврами, чем я немедленно воспользовался и на остатках посмертного подарка попытался взять ящеров под себя. Отчасти получилось. Один из динозавров вдруг решил, что именно Махаим является его главным врагом, а вот второй... Второго мне переориентировать не удалось. Приход иссяк. Так что необращенный динозавр немедленно бросился на защиту друга и хозяина. Два гиганта сцепились. Это напоминало рукопашную шагающих экскаваторов. Очень, очень быстрых шагающих экскаваторов. Впечатляющее зрелище. К сожалению, ящеры оказались между мною и оглушенным Махаим, к которому в считанные секунды могли возвратиться силы. Помощь пришла неожиданно. Говорков, вот уж от кого не ожидал, выскочил из зарослей и принялся гвоздить оборотня копьем. Как потом выяснилось, он сумел вникнуть в то, что тварь несколько не в форме. Но все равно бывший детский наставник проявил отменную храбрость. Оборотившийся Махаим мог бы справиться с ним, что называется, одним когтем. Ему бы только чуть очухаться. И он бы в конце концов оклемался, потому что невозможно убить оборотня, истыкав его бока бронзовым копьем. Но тут, воодушевленный примером Говоркова, в дело вступил боцман. А к нему тут же присоединились трое оказавшихся поблизости десятиногов и двое родичей некровного дедушки. Тугого мешка. В дюжину рук они так обработали Махаим, что когда один из экскаваторов пересилил и громоподобно ревя погнал сородича в джунгли, а я, наконец, добрался до второго оборотня, моя помощь уже не требовалась. Тварь выглядела так, будто ее пропустили через промышленную мясорубку. Мне осталось только отделить хищную голову твари от ее мохнатого туловища. Все были просто счастливы. Трое Махаим и один ящер мертвы. Одну пару ящер-всадник обработали Мишка с лакомкой, а два других динозавра покинули поле боя. Черных приспешников в этом контексте можно даже не считать. Более того, одного из оборотней мои бойцы убили собственноручно. То, что Махаим можно убивать, они уже видели. Теперь же они решили, что могут делать это сами. Великая установка о бессмертии оборотней рухнула окончательно. Я не стал разочаровывать бойцов, хотя понимал, один ментальный удар, и все десятиноги вместе с предводителем превратятся в беспомощных младенцев. В этом мире противостоять тварям не способен никто. Интересно, откуда же они все-таки взялись? Сильно сомневаюсь, что Бог создал подобных чудовищ. Впрочем, пусть об этом размышляют великие теократы. Мое дело попроще – очистить эту землю от тварей. Учитывая, что с каждой убитой тварью я становлюсь все сильнее, то задача эта уже не кажется недостижимой. Все-таки без крови не обошлось. Черные убили одного из родичей тугого мешка. А моему мишке динозавр вырвал клок мяса. Края раны после того, как лакомка ее вылизала, продезинфицировала, я стянул сухожилиями и наклеил сверху на шлепку из целебных трав и меда. Если мишку не очень нагружать и хорошо кормить, рана затянется уже через пару дней. Регенерация у моих зверушек генетически ускорена, так же, как и у меня. Убитого родича братья завернули в шкуру, вымазали смолой и золой и подвесили на дерево. Черных и Махаим просто свалили в кучу. Будет у падальщиков праздник. У моей армии тоже был праздник. Радость победы приумножили немалые трофеи. Что именно десятиноги изъяли у покойников, я не интересовался. Обязанности казначея лежали на боцмане. И я уже знал, что большой так воспитан, что скорее прирежет меня, чем попытается обмануть. Десятиноги боцмана изловили одного из черных гвардейцев Махаим. Вернее, изловили-то они человек 5, но остальных добили. Этот уцелел, потому что боцман когда-то имел с ним дело. И расстались они не вполне дружественно. Потому мой главный разбойник решил, что просто прирезать черного слишком гуманно. Оставил его, так сказать, на десерт праздника Победы. К счастью для себя и для нашего общего дела, черный вояка не стал стоически переносить пытки, а истошно заорал, едва его начали резать. Дикий вопль пленника привлек мое внимание, и я вмешался. Не по доброте душевной. Никакой симпатии к черным душегубам у меня не было, а учить боцмана гуманности следовало лет 30 назад. Однако задать пару вопросов махаимовскому прихлебателю показалось мне неплохой идеей. Пленник пошел на контакт с большой охотой. Я ничего ему не обещал, но в альтернативе. У него был долгий диалог с боцманом, который планировал сделать из его черной шкурки коллекцию шнурков для обуви. Вот что поведал людоед. Как я уже знал, черные бойцы выполняли для Махаим различные поручения. В основном злодейские. Руководили ими особо продвинутые соплеменники, числившиеся чем-то вроде жрецов-воинов при божествах Махаим. Сами Махаим, насколько я мог понять из рассказа пленника, божествами себя не считали. У них были какие-то другие боги. Более подробно об этом знали жрецы, а простым воинам, к которым относился и наш пленник, для поклонения вполне хватало и самих Махаим. Пленник, к моему большому сожалению, в нападении на нашу колонию не участвовал и даже ничего об этом не слыхал. То ли разгром колонии в жизни планеты был не очень значительным событием, то ли имелись проблемы с обменом информацией. Напасть на нас пленнику и его сородичам велели Махаим того города, к которому мы сейчас держали путь. В лагере черных был особый жрец, способный связываться с Махаим на расстоянии. 3 дня назад он принял подробный приказ, в котором сообщалось о нашей группе и о том, что нас следует ликвидировать. Особо было указано, что нас совсем немного, а вот сокровища при нас весьма значительные. О том, что мы уже ухлопали минимум дюжину чернокожих и порядочно самих Махаим боги почему-то забыли упомянуть. Храбрые черные парни с воодушевлением похватали оружие и устремились в погоню. У них были хорошие следопыты, так что с преследованием проблем не возникло. Как только стало ясно, что мы где-то рядом, жрец связной сообщил об этом Махаим. Те велели с нами не церемониться. Эх, жаль, что этот жрец-телепат не выжил. Я бы охотно прощупал его возможности и выколотил бы из него какие-нибудь подробности о духовной жизни оборотней. Увы, мне достался простой головорез, смыслом жизни которого были жратва, драки и девки, а любимым развлечением – насилие и убийство. Учитывая его искреннее сотрудничество, я решил его вознаградить. Приказал боцману прикончить его одним ударом. Мой могучий подчиненный выполнил распоряжение в точности. Вспорол черному живот одним ударом. До обещанного города оставалось два перехода. Когда я решил, что метательно-стрелковый уровень моего войска достиг терпимого уровня, и пришло время уделить внимание Михаилу Михайловичу Говоркову. Надо признать, бывший колонист и без меня не чувствовал себя одиноким. Лакомка и Мишка охотно приняли его в свою компанию. Я не ревновал, ну, почти не ревновал. Надо же кому-то вычесывать из их шерсти паразитов, пока я учу десятиногов работать с прощой. Само собой, я понимал, что дело не только в насекомых. Говорков умел располагать к себе, и это был не дар. Дар лишь помогал другим почувствовать Михаила, понять, насколько он по сути своей славный и симпатичный. Это его качество могло быть очень полезно. У меня нет харизмы пророка. Следовательно, совсем неплохо, если рядом будет человек, которому хочется доверять, и который, в свою очередь, доверяет мне. В первую очередь, я протестировал Мишин дар. Теперь я был достаточно силен, чтобы это сделать. Дар был очень слабенький, как Говорков сам мне и сообщил, но в своих скромных рамках вполне пластичный. Довольно быстро я сумел научить Говоркова прятаться от ментального сканирования. Защита от ментального импульса получалась у него значительно хуже. Наоборот, повышенная чувствительность сделала его особенно уязвимым. Однако, кое-какие приемы мы с ним освоили, и я мог рассчитывать, что в критической ситуации он в любом случае не воткнет мне нож в спину, попав под власть врага, и не зарежется сам. «Ну, как думаешь, я теперь достаточно крут, чтобы меня приняли в школу одаренных?» С веселой улыбкой, так идущей его юной физиономией, поинтересовался Михаил. «Сначала тебе придется ее создать», — ответил я. «На этой земле, насколько я понимаю, школа как раз по твоей специальности». «Договорились», — заявил Говорков, — «но сначала ты должен решить две проблемы. Найти подходящее место и перебить всех Махаим». То, что боцман назвал громким словом «город», вернее, то, что я так перевел, выглядело скорее как полсотни деревень, растянувшихся на пару километров по обе стороны речки. Украшением этого местечка был разводной мост, средние пролеты которого поднимались с помощью блоков. Каменные быки, способные выдержать крепкий железобетонный пролет, соединяли сравнительно хлипкие деревянные настилы шириной 3 метра. Впрочем, этого вполне хватало, чтобы разминулись две телеги. Движение по мосту было довольно оживленное. Здесь вообще было довольно оживленно. Примерно как на верхушке муравейника. И еще здесь пахло. Вернее, воняло. Мой чуткий нос распознал кожевенное, кузнечное и красильное производство. Итак, мы въехали в промышленный центр. Ура! Нас встретили на въезде. И встретили недружелюбно. Десятка-два черных, усиленных примерно таким же количеством местных охранников с топориками. Возглавлял эту маленькую армию целый Махаим. Правда, без ящера. «Тварь, живьем!» – громко скомандовал я. «Черных – крокодилом, с остальными – по обстоятельствам». И мы атаковали. Нас было меньше. Но уже через минуту мы исправили эту несообразность. Дистанционное оружие – страшная вещь в мире, где не знают ни щитов, ни доспехов. Черные стойко приняли удар. Ополченцы с топориками благоразумно отступили, едва увидели лакомку с мишкой. Махаим мог бы удрать вместе с ними, но опрометчиво принял бой. И пал наземь, смятый превосходящими силами. Сначала я врезал ему по мозгам, а потом Мишка по загривку. Так мы и вошли в город. Забрызганные кровью махаимовских гвардейцев и с посрамленным оборотнем, свисающим из пасти Мишки. Надо ли говорить, что не прошло и получаса, как совет старейшин данного населенного пункта выказал нам подобающий почет и уважение. Предоставив Михаилу при поддержке нескольких десятиногов и главной лакомки искать угодивших в неволю колонистов, я с остальной братьей занялся пленным Махаим. Взять тварь живьем – это полдела. А вот как удержать? Оборотень – он и есть оборотень. У него даже кости удлиняются и сокращаются по желанию, не говоря уже о мышцах. Вязать бесполезно. Заковать – аналогично. Можно в клетку посадить, так ведь клетку еще сделать надо, да и удержит ли клетка? Разве что ее целиком из бронзы изготовить, эдакий бронзовый ящик с дырками. Вряд ли мне удастся удержать Махаим достаточное время, чтобы отлить из бронзы подобную штуковину. И потом, кто даст мне гарантии, что тварь не просочится через прутья? Хотя нет, это вряд ли. Насколько мне известно, превращение всегда идет по одной схеме. Из человекообразного монстра в монстра звероподобного. И наоборот. Следовательно, кажется, я знаю, как зафиксировать монстра.